Глава 5. В груди у Нади теснилась обида. Все полгода она убеждала себя, что никакого письма она, конечно, не ждет, и Фельдфебель не обязан отчитываться ей о своей жизни. Однако произошедшее тогда в поместье все же не казалось ей чем-то пустым. Наоборот, оно будто подвесило между ними какую-то невидимую нить, которая крепче всяких обязательств связывает людей, которые прошли вместе смертельные испытания. Надя то оправдывала Андрея, убеждая себя, что у мага-дознавателя наверняка много дел и без нее. В конце концов, она сбежала на другой конец империи от собственной матери, в подчинении которой все еще находился Андрей. То убеждала себя, что ей самой плевать. Какое ей вообще должно быть дело до мужчины, которого она знает без году 2 дня. Но не было еще ни одного дня, когда она не вспоминала о Голицыне. И теперь худшие ее догадки подтвердились. Андрей просто не поменялся. Как и был хамоватым столичным магом, так им и остался. И 3 дня в доме Адлерберга, которым Надя придавала столь огромное значение, для Андрея были всего лишь растворившимся в папиросном дыме воспоминанием. Какая же она наивная дурочка. Надя мчалась сквозь вагоны по узкому коридору. Скоро мягкий ковер первого класса заглушил громкий стук каблучков. Все, что хотела сейчас Надя, — упасть в постель и забыться. И зачем только дядя отправил Андрея с ней? Она резким движением распахнула дверь купе и замерла. К ней спиной стояла барышня в кремовом платье со светлыми волосами, собранными в аккуратную прическу. Блондинка обернулась, встречаясь с Надей взглядом. Обоняние коснулся терпкий запах лилий. И сердце ухнуло куда-то вниз. Алира Краузе. «Заходи», — произнесла гостья месмерически мягким голосом. Надя понимала, что надо захлопнуть дверь и бежать. Бежать со всех ног. Обратно в вагон-ресторан, к проводнику, в другой конец поезда, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Но тело будто стало чужим. Оно отказывалось подчиняться голове и сделало покорный шаг вперед. «Закрой дверь. Вот так», — продолжала командовать гостья. «Мы же не хотим, чтобы кто-то нам помешал». Купе стало резко неуютным, холодным, и вряд ли тому виной было распахнутое окно, за которым уже серели летние сумерки. «Охотитесь без сестер? Сдавленно проговорила Надя. Возможность говорить у нее пока не отняли. Интересно, если она попробует ударить Носферату? «Не переживай. Они в накладе не останутся». Блондинка сделала шаг навстречу. «Но ты такая хорошенькая, с чистой, молодой кровью». Женщина протянула руку и в ласковом жесте коснулась щеки Нади. Барышня отпрянула, а Алира рассмеялась. «Придется постараться не жадничать». Гостья была красива, пугающей красотой хищника. И почему в их первую встречу Надя этого не заметила? Зеленые глаза осматривали ее с ленивым интересом. Ярко-красный острый язык облизал бледные чувственные губы. Надя поймала себя на мысли, что не может взгляда оторвать от этих идеальных линий. Прямого аккуратного носа, бровей в разлет, больших глаз, чуть заостренного подбородка. Красота, которую хотелось запечатлеть на картинах, которой хотелось поклоняться. Ну и что с того, что она даст немного своей крови? Надя поняла, что страстно желает увидеть, как румянец появляется на этих щеках, как губы становятся алыми. И потому, когда Алира вскинула руку, вцепляясь Наде в плечо, барышня не то что не стала сопротивляться, а сделала шаг навстречу. Запах лилий стал острее, забирался под кожу. Гостья тем временем ласково провела холодными пальцами по щеке, коснулась подбородка, оттянула ворот платья. Над нижней губой блондинки показались острые длинные клыки, словно у кота. Надя выдохнула шумно, зажмурилась. Томление внутри нарастало, и ей уже хотелось, чтобы эти клыки вонзились в шею, почувствовать вспышку боли. Где-то глубоко внутри себя Надя выла от ужаса. Она с силой сжала пальцы на чужом предплечье, но Алира на это даже внимания не обратила. Горячее дыхание обожгло нежную кожу. Надю обдало смесью наслаждения и омерзения. Перед глазами мелькнуло воспоминание о мужской ладони с тонким порезом. Барышня тихонько всхлипнула. И тут дверь купе распахнулась с таким грохотом, что впору ей было отлететь вовсе. «Стоять!» Повелительный тон Андрея содрогнул тонкие стены купе. Носферату скинула голову, завидев мага, и оскалилась. Оттолкнула Надю от себя так, что если бы не сильные руки мага, то барышня оказалась бы на полу. И в следующее мгновение, к изумлению всех, прыгнула в распахнутое окно. Надя вскрикнула, хотя сама этого от себя не ожидала. Андрей поспешно, не очень церемонясь, посадил барышню на диванчик и ринулся к окну, высовываясь едва не наполовину. «Вы с ума сошли?» — закричала Надя за спиной. То, что увидел Андрей, поразило даже его. Блондинка совсем неизящным образом ползла по телу идущего на всех парах вагона, бог знает чем, цепляясь за гладкие стенки. Платье трепалось на ветру, делая эту картину еще более фантастической. Несколько десятков футов она преодолела с такой поразительной скоростью, что Андрей, было схватившийся за раму с намерением выбраться следом, не успел ничего предпринять, только и заметил, в какое окно нырнула Дракулина. Десятое купе. Андрей вернулся обратно, обернулся. Несмотря на влияние гипноза, Надя выглядела хоть и бледной, но довольно бодрой. Однако рисковать не хотелось. «Оставайтесь здесь», — строго приказал он и решительно отодвинул снова вскочившую на ноги барышню с дороги. Быстро пошел по коридору в сторону вагона ресторана. Хорошо, что двери в купе не запираются. Впрочем, замки сейчас не стали бы для Андрея помехой. Он достиг нужной двери, решительно распахнул. «Магический сыск!» Начал было выкрикивать вызубренные слова маг, но был бесцеремонно прерван. Ему навстречу бросилось нечто, пришлось отшатнуться, выставить руки вперед. В полете он поймал бросившуюся на него Носферату. Но это была не та блондинка, что охотилась на Надю. Брюнетка, более хрупкая и очень злая. Она шипела, скаля длинные клыки, пыталась расцарапать лицо мага заострившимися когтями, словно дикая кошка. Андрей был готов к чему-то подобному. «Царь славую, я царя не убоюсь, и я царя не блюдуся», быстро-быстро скороговоркой заговорил маг. Прыти у девушки тут же поубавилось. Как у мертвеца сердце не зарыдает, и руки не поднимаются. Руки девицы упали безвольно по бокам, глаза стали огромными от ужаса, в них вспыхнула боль. «Стой!» Из-за спины сестры появилась блондинка. Кажется, она первая поняла, что произойдет, если Андрей договорит. Опытная. «Помилуй! Мы сдаемся. За нее цеплялась вторая сестра, дергала за рукав, хныкала что-то. Ни слова разобрать было невозможно. По вагону начали открываться двери. К ним уже бежала Надя вместе с проводником. Повсюду слышались возмущенные и удивленные возгласы. «Позвольте, что здесь происходит?» С другого конца вагона, со стороны вагона-ресторана, к ним спешил давешний джентльмен с бородой, который читал Daily News. Андрей медленно разжал хватку, выпуская брюнетку. Та кулем упала на пол, закашлившись. К ней тут же метнулись сестры, укрывая собой. Маг попытался унять дрожь в сведенных судорогой пальцах. Глядя на то, как горько рыдали девушки на полу, он, наконец, понял, о чем ему говорил старый профессор Крыгин. Нечисть, безусловно, должна быть уничтожена, но, глядя на Носферату, которые сейчас рыдали горючими слезами, смириться с этим было сложно. Они были более живыми, чем многие его знакомые. Рядом оказалась Надя вместе с проводником. Андрей коротко отдал приказ. «Сообщите начальнику поезда, что в первом классе едет семейство нежити». Кто-то ахнул в собравшейся толпе, кто-то начал возмущаться. «Какая ближайшая станция?» «Через полчаса прибываем в Берлин, ваше благородие!» Маг поморщился. «Надо же! За полгода он совсем отвык от всех этих официозов. Да и какое он теперь благородие!» «Необходимо телеграфировать в местный магический сыск». Все случилось, как и предсказывал Андрей. Он наложил на окно и дверь купе, в котором ехали три сестры, запирающие заклинания, да еще и сам внутри остался сторожить. Надя сама вызвалась сопровождать проводника, чтобы поговорить с начальником поезда. Андрей за это ей был очень благодарен. Впрочем, как только начальник поезда услышал, что произошло, сам примчался в купе первого класса. В половине 11-го по расписанию прибыли в Берлин, где их уже встречали трое магов, барышня и двое молодых людей. С немецкой педантичностью они принялись опрашивать всех в вагоне. Начали с Надежды Ивановны, главного свидетеля. Однако девушка была настолько вымучена, что ее быстро отпустили спать. Андрей клятвенно пообещал, что все расскажет ей утром. Стоянка в Берлине затянулась. Только к часу ночи, против положенных 11 вечера, Норд-экспресс отправился дальше. За завтраком было непривычно оживленно. Несмотря на то, что вагон первого класса лег вчера поздно, ресторан был полон, обсуждали произошедшее. Появление Нади и Андрея сопровождалось шепотками и пристальными взглядами. Надя неуютно повела плечами. Да уж, хорошо начинается поездочка, которая обещалась быть простой увеселительной прогулкой. Барышня вскинула подбородок повыше и постаралась не обращать внимания на любопытные взгляды. Не впервой. Официант был сегодня крайне любезен и даже без заказа принес Наде любимую кашу, а Андрею — крепкий черный кофе. Надя внимательно посмотрела на Андрея. Тот некоторое время делал вид, что не замечает ее пронзительного взгляда, но потом коротко вздохнул. «Дырку во мне вознамерились прожечь, Надежда Ивановна. Не делайте вид, что не знаете, что я от вас хочу. Вы обещали мне все рассказать». «Вот кокетка», — про себя добавила Надя. «Извольте», — сдался бывший фельдфебель, по привычке засунув руку во внутренний карман за портсигаром. «После того, как вы ушли к себе, господа дознаватели продолжили свой допрос». Андрей хотел было прикурить от пламени с пальца, но тут перед его носом возникла длинная спичка. «Позвольте помочь», — раздалось рядом по-немецки, с легким акцентом. Рядом с их столом стоял их сосед по вагону, тот самый мужчина с Daily News, который вчера живо защищал честь дам. Андрей, кажется, ошеломленный подобной галантностью, покорно прикурил от протянутой спички. «Благодарю». «Позвольте представиться». Незнакомец раскланялся. «Мое имя — Брэм Стокер». Андрей и Надя учтиво представились в ответ. Жестом господин Стокер приказал официанту принести еще один стул. «Прошу прощения, что врываюсь в ваш разговор вот так, без приглашения. Это крайне неучтиво с моей стороны, но сейчас я все объясню». Под удивленными взглядами спутников англичанин удобно расположился рядом, пока официант переносил его завтрак на их столик. Надя с Андреем переглянулись. Барышня пожала плечами, Андрей вздохнул. «Вы репортер?» — настороженно поинтересовался маг. «О, нет-нет-нет!» — мужчина доверительно улыбнулся. «Сам не переношу их братью. Я директор-распорядитель театра «Лицеум». Что в Лондоне, на Веллингтон-стрит? Доводилось ли вам бывать там?» Надя и Андрей синхронно покачали головой. «Очень-очень жаль». Мужчина приложил ладонь к груди, действительно искренне разочарованный этим фактом. «Господин Стокер, вы что-то хотели?» Не очень вежливо, зато прямо поинтересовалась Надя. Ей не терпелось услышать рассказ Андрея. «Ах, да, прошу прощения еще раз, что вот так вот вклиниваюсь. Но, видите ли, я уже несколько лет собираю всевозможные сведения, истории, легенды, связанные с вампирами». «С кем?» — не поняла Надя. «На родине их называют Носферату». Надя хотела бы уточнить, что господин директор-распорядитель имеет в виду под «родиной», но не успела. Гость поспешил продолжить, по всей видимости, опасаясь, что его выдворят обратно на свое место. «Но не думал, что мне повезет даже увидеть их лично. Прошу, фролайн, герр Голицын, позвольте мне услышать эту историю с первых уст». «А с какой целью вы собираете все эти истории и легенды?» Со стороны это было не очень заметно, но Надя скорее почувствовала, как Андрей напрягся. Ей был знаком этот взгляд. «О, это не секрет», — кивнул англичанин. Я хотел бы написать пьесу или, быть может, даже роман. Мистическую историю про противоборство обычных людей и сил зла. «Не думаю, что обычным людям удалось бы совладать с Носферату», — резонно заметил Андрей. «Это не важно». Господин Стокер отмахнулся от данного факта как от чего-то незначительного. «Это же роман, выдумка. Мы все предпочитаем думать о себе лучше, чем есть на самом деле. А писатели приукрашивают свои истории, чтобы читатель угадывал в них себя». Господин директор-распорядитель замолчал, довольный произнесенной мыслью. А Андрей и Надя задумались. Спустя одну затяжку папиросы Андрей все-таки кивнул. «Не вижу ничего криминального в том, чтобы вы послушали нашу историю. В конце концов, я больше не связан никакими служебными обязательствами. Надежда Ивановна». Надя лишь коротко кивнула. Аргументов, чтобы возразить деятельному директору театра, у нее не нашлось. Разве что будет трудно объяснить англичанину, почему двое неженатых молодых людей вдвоем едут куда-то. Надя слышала, какие строгие в Англии нравы. Впрочем, ее спас Андрей, тоном, не терпящим пререканий, объяснив, что он сопровождает барышню Огонь-Догановскую на свадьбу ее подруги. Мол, неприлично девицам в такую даль ехать одним. И так ловко маг это преподнес, что, вопреки ожиданиям Нади, англичанин не только не поморщился, но даже одобрительно покивал и посмотрел на Андрея с большим уважением. Надя, с одной стороны, и была благодарна своему спутнику за выход из неловкой ситуации, а с другой — не могла избавиться от странного ощущения неправильности. За всеми этими приключениями с Носферату она совсем забыла, что была зла на дядю и Андрея за этот фокус. Она вполне могла бы справиться одна. Надя тут же пресекла свой внутренний монолог. Ну да как же, справилась бы. Если бы не Андрей, так бы и стала кормовой овечкой для нежити. Маг уступил Наде возможность рассказать начало этой истории с появлением кого-то в ее купе ночью. Но, насколько я знаю, Носферату не могут входить в жилище без приглашения, всплеснул руками господин Стокер. И тут же внимательно посмотрел на Андрея. «Или мои сведения не верны?» «Верны», — кивнул Андрей. «Зато после приглашения они могут заходить туда весьма свободно». «О», — тихо сказала Надя, привлекая к себе внимание обоих мужчин. «Полагаю, тут я сама виновата». И барышня рассказала про одолженную еще в Москве катушку с ниткой. «Как интересно!» Господин Стокер в экстазе взмахнул рукой с папиросой. «Прошу, продолжайте!» Как только рассказ дошел до вчерашней поимки, слово взял Андрей. «Собственно, пока Надежда Ивановна и наш проводник ходили к начальнику поезда, я мило побеседовал с сестричками и узнал прелюбопытнейшую историю. Оказывается, они путешествовали так уже не первый год. Переходили от третьего класса ко второму, от второго к первому и так по кругу. При малейшей опасности узнавания, все же некоторые проводники ездят по этому маршруту годами, сходили с поезда. И они попались только сейчас?» — удивился господин Стокер, угадав мысли Нади. «Увы. Маги редко пользуются поездами. Да если и ездят, то первым классом. Достаточно укрыться на несколько вагонов дальше, чтобы остаться незамеченными. Впрочем, вынужден признаться, что если бы их целью не стала Надежда Ивановна, то я вряд ли бы узнал в них Носферату». «И что же, ни одной смерти за эти годы?» — теперь уже поинтересовалась Надя. «Клялись, что нет». «Но я тоже не верю», — пожал плечами Андрей. «Впрочем, теперь это головная боль берлинского магического сыска. Но есть кое-что еще». Андрей обвел своих собеседников внимательным взглядом серых глаз, выдерживая эффектную паузу. Они давно закончили с завтраком и теперь потягивали свежий душистый чай в прикуску с сахарным кексом, комплиментом от шефа. «Не томите!» — Надя стряхнула с пальцев сладкие крошки. «Видите ли, Надежда Ивановна, господин Стокер, называть сестричек Носферату не совсем верно. У них есть более научное имя — дракулины». «О-о-о!» — многозначительно и уважительно протянул господин директор-распорядитель, будто мигом что-то понимая. «Что? Что не так?» Растерянная Надя переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Согласно легендам, первые Носферату были родом из нынешней Румынии. К сожалению, мы вряд ли узнаем, как было на самом деле. Но легенда гласит, что валашский князь Влад III заключил сделку с самим дьяволом. Дьявол исполнил желание князя стать бессмертным, но взял за это непомерную плату. Чтобы поддерживать вечную жизнь, ему необходимо было питаться человеческой кровью, проникновенно произнес господин Стокер и тут же осекся. Простите, простите, не перебиваю. В общем, господин Стокер прав, кивнул Андрей. Но Сферату не мог продолжить свой род. Однако мог обратить 3 невинных души в такую же нежить. Валашский князь, по понятным причинам, выбрал себе 3 невест, которые стали такими же, как он. И так как князь был из рода Дракула, то его невест начали называть дракулинами. Вслед за этим сложилась традиция называть всех на Носферату женского пола дракулинами. Способности дракулин несколько ограничены по сравнению с мужчинами. Однако есть и свои особенности. Как это ни иронично, дракулины не могут делать людей на Носферату. Зато они в совершенстве владеют месмеризмом. Надя невольно покраснела. Она хоть и понимала, что ее вины в том, что она попалась на крючок потустороннего очарования, не было, все равно чувствовала себя неловко. Неприятное ощущение абсолютной беспомощности до сих пор напоминало о себе раздражением, которое отзывалось зудом где-то между лопаток. «Очень-очень интересно!» Директор-распорядитель потянулся во внутренний карман пиджака. Надя уже ждала, что он тоже достанет портсигар, но вместо этого у него в руках оказались маленький кожаный блокнот и карандаш. Поймав удивленный взгляд Нади, мужчина улыбнулся в усы. «Лучшее оружие драматурга, фройлайн!» Он обратился к Андрею. «Вы не против, если я сделаю пару заметок?» Маг в ответ только сделал снисходительный жест, мол, валяете. Надя едва заметно поморщилась. Фу, как высокомерно. Она уж было настроилась немного побуравить спутника недовольным взглядом, чтоб тот понял, как невоспитанно себя ведет. Но Андрей то ли случайно, то ли специально смотрел куда угодно, только не на нее. А у Нади тем временем были еще вопросы. «Почему же они здесь одни, без их мужа?» — решилась все же спросить барышня. «Очень хороший вопрос, Надежда Ивановна». Андрей мягко улыбнулся Наде. «Сами они, конечно, никогда не признаются, но я думаю, что они охотились и для него тоже. И видите ли, дракулины крайне преданы своему хозяину, а Носферату, в свою очередь, крайне осторожны. Поэтому в те редкие разы, когда магам удается поймать кого-то из них, добычей становятся именно дракулины. В истории существования магического сыска можно по пальцам одной руки пересчитать пойманных Носферату». «Что же теперь с ними будет?» — тихо спросила Надя. Отчего-то ей стало ужасно жаль этих девушек. Быть навечно привязанными к своему хозяину, служить ему. Такой ли судьбы они хотели при жизни? В зависимости от тяжести преступления. Увы, для Носферату нет единых законов. Случаи эти настолько уникальны, что каждый рассматривается по отдельности. Быть может, барышень оставят под вечным надзором, а может, используют как приманку, чтобы поймать их хозяина. «Неужели нельзя просто оставить их жить?» Голос Нади прозвучал отчаянно. Директор-распорядитель взглянул на нее с сочувствием. «Чтобы они снова открыли охоту?» Андрей чуть склонил голову, взгляд серых глаз неожиданно стал отливать сталью. «Надежда Ивановна, это не кошки, которых можно приручить миской с молоком и клубком. Их жизнь буквально зависит от чужой крови. Но они же никого не убивали!» Что если просто давать им кровь хотя бы и в том же магическом сыске? И как же вы себе это представляете? Что каждый день кто-то из служащих будет добровольно подставляться под укус? Ну, нет. Надя покраснела еще больше. Но вдруг найдется доброволец и... Сомневаюсь, что кто-то рискнет своей жизнью ради этого. Мы не знаем, что может прийти в голову дракулине. Она может увлечься и выпить критически много крови. Андрей фыркнул. «Никто не захочет подставляться». Надя перевела взгляд на господина Стокера, но тот только развел руками. «Прошу прощения, фройлайн, но я целиком и полностью на стороне вашего спутника. Есть ли смысл подвергать себя такой опасности?» «Господин Стокер», — Мак обратился к драматургу, «я не против, чтобы вы использовали услышанное здесь в вашей пьесе. Однако у меня есть к вам настоятельная просьба. Все, что в моих силах. Если по вашей задумке с Носферату будут бороться обычные люди, то пусть их победа будет достигнута такой высокой ценой, что больше никому не придет в голову заниматься столь самоубийственным занятием. И Андрей строго взглянул на Надю.